Здравствуйте. Медицинская наука утверждает, что у 80% детей в течение первых 3 лет жизни хоть один раз, но случается отит. Так что нам есть о чем поговорить. Пойдемте. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об отите. Дорогая Луиза Васильевна, как вас эта напасть обошла или нет? Нет, о чем вы говорите, я профессор. Ой, да я кто ж? Я профессор. Я вот это сам удивляюсь, как может быть напасть, которая вас не обошла? Мы 4 раза болели отит. Отлично, ну тогда вам есть о чем рассказать, но прежде всего мы поинтересуемся мнением наших экспертов. Давайте разбираться. Давайте. Отит это так, когда болеют ушки. Ну, а не болеют, положи. Болели меня, когда я вешаюсь на этих, я вешаюсь, и меня болели. Я ловила снежинки и накручивала снеговики. И тогда я упала, и мне развязалась шапка. И я постудила себе уши в снегу. Когда я проветрилась на холоде, у меня болели ушки. Есть такое... Такие капли, которые в глазки, в ушки капают. Мама что-то мне заложила, ну, замазывала, а потом визгалась, сказала на это ухо не ложиться. Мы поехали с мамой на базар, купили теплую шапку и с такими накрытием для ушей. И вот я ее носила, и у меня ушки не болели. Вы знаете, действительно, огромное количество взрослых дядей и теть, которые стали мамами и папами, продолжают жить по заветам бабушек и уверены в том, что шапки с накрытиями для ушей и являются средством, главным средством профилактики отита. Но иногда все-таки ходят к врачам, чтобы узнать о других средствах, возможно, более эффективных. Кстати, у вас на приеме был Вячеслав Узелков с женой Мариной и сыном Робертом. Давайте посмотрим. Давайте. Вячеслав Узелков в совершенстве изучил анатомию человека. Но знания его специфические. И дома, где его ждут 2 самых любимых человека. Жена Марина и сын Роберт. Эти знания не применишь. Нам нужен специалист совсем другого профиля, сказала Марина, когда у Роберта одна заболела ушко. Бегом к доктору Комаровскому, согласился Вячеслав. Я смотрю, он как-то ушко все время трогает. Но он не плакал вообще абсолютно. Мы заметили, что он такой терпеливый к боли. А потом как-то вот так вот все время к ушку он прикасался ручкой. Я прочитала и смотрела некоторые передачи, где показывали, что нужно здесь нажать ребенку. И если он на это реагирует, если ему больно, то он, соответственно, сразу же покажет. Хорошо. Тогда есть предложение взять его на руки и показать всем, куда надо давить. Да. Прежде всего, вот эта вот штука, вот которая выступ, вот называется словом козелок. Угу. Вот она есть у любого человека. Да. И обычно при остром отите, когда мы надавливаем на козелок, возникает острая боль. Вот повернись к камере, да, вот сюда. Вот. Да, и ребенок реагирует. Боль. А ваш хочет при этом взять машину. Поэтому острого отита у него 100% нет. И здесь еще, я насколько знаю, что тоже... Ну, это, как правило, не показатель. Вот, кроме этого, мы можем посмотреть ухо. Да, с помощью замечательного... Тебе долго сейчас выключить эту батарейку, понял? Это же просто вот интересно, как лечить его. Вы знаете, есть такой народный метод, орех, выдавливает орех, капельку. Грецкого ореха. Подогревают. Сначала лечение отита с помощью ореха – это реализация классического ментального принципа «треба шось робити». И самое главное, что мы должны знать, это правило, как работает ухо. Вот есть барабанная перепонка. Угу. На эту барабанную перепонку давит воздух со стороны, с наружной стороны, то есть со стороны уха. И давит воздух с внутренней стороны, со стороны носа. То есть между полостью носа и полостью уха есть особая трубочка, которая называется слуховая труба. И вот если эта слуховая труба перестанет работать, то есть, а когда она перестает работать? Когда она перестает работать, когда у ребенка есть сопли. И ребенок делает вот так вот. И эти сопли попадают в эту трубу. Или когда мама берет за ребенка нос. А ну, мама, возьми за ребенка нос. Ну, к счастью, робот не понимает слова «дуй». Но когда мама закрыла ребенку нос и говорит «дуй». И ребенок что делает? Дует, а мама кричит: сильнее дуй, да, сильнее дуй. Набрать нос и сам вдуть. Да, и тогда, естественно, что происходит? Тогда вот это сопли попадают в эту трубу. И труба перекрывается, и в ухе изменяется давление, и там начинается острая боль. Вот это и есть начало отита. А поскольку дети, во-первых, чаще болеют простудными, то есть вирусными инфекциями, да? То у детей отиты намного чаще, чем у взрослых. Да. Опять-таки дети намного чаще плачут. А когда ребенок плачет, он шмыгает носом. Да? Да. В-третьих, у детей вот эта слуховая труба, конечно же, намного уже, чем у взрослых. Поэтому, как вы понимаете, с помощью масла, закапанного куда-либо, мы с этими соплями в трубе, ничего сделать не можем. Не можем. Но есть такое очень распространенное лекарство, которое называется сосудосуживающие капли. Если мы их закапаем в нос, они уменьшают видеотек не только слизистой оболочки носа, но и слизистой оболочки слуховой трубы. Поэтому если мы, как только заболит ухо, вовремя закапаем сосудосуживающие капли, у нас есть шансы, что мы уберем отек трубы, и отит не разовьется. Поэтому мы сразу даем всем совет. Первое. В каждом доме все-таки должны быть сосудосуживающие капли, специальные детские формы. Ну, например, потому что вот такому ребенку нельзя использовать сосудосуживающие капли в виде спрея. Это должны быть именно капельки, понимаете? Второе. Есть огромное количество и капель, и народных способов лечения, заключающихся в том, что что-то обязательно надо капать в ухо. Действительно, есть куча лекарств, которых капают в ухо. Но вот такие грибы, камфорное масло, дали да, что-то, да, да, да. Но а вот ты... тут есть одна очень серьезная проблема. Да. Дело в том, что при отитах очень часто повреждается барабанная перепонка. То есть, если барабанная перепонка не повреждена, то в ухо можно закапать практически что угодно. Но если она повреждена, то то, что мы закапаем в ухо, оно выйдет все через... Нет, оно попадет в полость уха и может привести к очень серьезным проблемам. Поэтому во всем цивилизованном мире принято так. До того, как доктор посмотрит в ухо и скажет, целая барабанная перепонка или нет, не надо в ухо ничего капать. Беда теперь уже нашей страны состоит в том, что в нашей стране великой чести заглянуть в ухо удостоен только особый специалист, который называется врач-отоларинголог. Понимаете? Вот приходит участковый педиатр к вам в дом, и он не может ответить на вопрос, целая барабанная перепонка или нет. Почему? Потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо всего-навсего каждому участковому педиатру дать вот такую вот штучку. И мы сейчас не рекламируем производителей вот этих штучек. Мы просто говорим о том, что есть отоскоп, элементарный прибор, с помощью которого любой доктор может заглянуть в ухо и сказать, целая барабанная перепонка или нет. И тогда эти тысячи мам, которые будут ходить по поликлиникам, смогут не ходить, а остаться дома и спокойно лечить. И таким образом мы уменьшим очереди в поликлиниках. И все это будет просто замечательно. Вот. А вопрос, а вот если, допустим, уже у ребенка температура большая, и действительно он не может пройти, там, отит, и температура уже подняла, что им делать? Ну, конечно же, при лечении отита в обязательном порядке используются обезболивающие, жаропонижающие препараты. Но ухо не греть ничем? Нет, ухо не греть. Вот ухо не греть, потому что если в ухе гной, а вы его начнете греть... Да. А это будет намного хуже. Ну, мы представьте просто себе. Не трогаем. Нет, да, не да, трогаем. Да, вот да. Не трогаем. Луиза Васильевна, я вот по лицу вашему вижу, что вы еще поняли не все. Я потом... все поняла все, давным-давно. Да? Замеч... Я у вас хочу спросить, да. Вы говорите, не капать ничего. А если гной идет из уха, зеленый? О, вот тогда надо же разбираться, от чего он оттуда идет. Вот. Да? Для этого давайте все-таки попытаемся кое-что нарисовать. Я нарисую очень просто. Ну, извините, товарищи художники, вот как могу, да? Для начала, вот представьте себе, вот это наше ухо. Это ухо большое, да? От уха идет трубочка, которая называется наружный слуховой проход. Правильно? Все мы там любим ковыряться. Вот за этим наружным слуховым проходом идет вот такая вот перегородочка, которая как называется? Барабанная перепонка. Молодцы, все, уже все знаем. Теперь дальше за барабанной перепонкой идет вот такая полость. Это полость уха. И вот как работает ухо, как мы слышим все. Есть три косточки, которые прикрепляются к барабанной перепонке, одна из них. И вот когда барабанная перепонка под действием колебаний воздуха колеблется, то колеблятся вот эти косточки, а вот тут косточка прикрепляется к барабанной перепонке, а здесь к косточке подходит слуховой нерв. И вот они раздражают окончание слухового нерва, а он несет информацию уже в головной мозг, и там мы слышим, да? Но для того, чтобы барабанная перегородка могла колебаться, надо, чтобы воздух давил на нее не только с этой стороны, но и со стороны полости уха. И для этого есть особая труба, которая называется слуховая труба, которая соединяет полость уха с полостью носа. Вот это я вам нос нарисовал. Ну, он такой кривой нос, извините. Да? Если в нос попал вирус, то он обязательно попадет куда? В слуховую трубу. И с высокой степенью вероятности возникает воспаление в слуховой трубе. Если оно возникло, то вирусы попадут и сюда. И здесь будет вырабатываться жидкость. Ей надо оттекать отсюда. А если слуховая труба закроется, что тогда делать жидкости? Она будет давить на барабанную перепонку, ей некуда деваться. И возникает что? Острый средний отит. То есть, если воспаление вот здесь, это называется средний отит. А если воспаление вот здесь, то это какой отит будет? Наружный. Понятно все пока? А теперь давайте попытаемся ответить на вопрос Луизы Васильевны. Что же это такое, когда из уха течет? Да? А вот если здесь очень сильное воспаление и высокое давление, и происходит разрыв барабанной перепонки, то тогда жидкость отсюда вытекает. Понятно? И вот эта дырочка называется перфорация барабанной перепонки. Вот когда эта жидкость была и вытекала, мне сказали, слабым раствором борного спирта я закапывала, и эта жидкость я вычищала. А вы говорите, капать нельзя. Ну, во-первых, я предупредил, что нельзя капать до того, как доктор не заглянет в ухо. Потому что есть огромное количество специальных капель, которыми лечатся отиты, на которых написано противопоказание. И в качестве одного из противопоказаний написано перфорация барабанной перепонки. То есть, если это лекарство попадет в полость уха, возможно повреждение слухового нерва, слуховых косточек, поэтому это лекарство нельзя. Вам борную кислоту или борный спирт, который вы капали, назначил кто? Доктор. То есть он посмотрел, оценил ситуацию и назначил после назначения врача. Капайте то, что назначит врач. Главное, что когда вы видите, что что-то течет из уха, это уж точно вы не можете, не имеете никакого морального права лечить сами. Любая жидкость, которая вытекает из уха, повод для неотложного обращения за медицинской помощью. Это понятно? Понятно. Теперь отвечаем на ваши вопросы. Евгений Олегович, вот наш ребенок уже несколько раз болел отитом. Вроде бы мы его хорошо одеваем и ушки закрываем, а ребенок как бы болеет. То есть это несправедливость, всегда удивляет, да. Почему наш многие болеет. Сверстники не знают, что такое эта болезнь, это какие мои ошибки или наши ошибки. На самом деле, вот если вы еще раз посмотрите на остатки вот этого моего рисунка, да, то вы поймете, что есть вот эта слуховая труба, она имеет совершенно определенные анатомические особенности. То есть здесь вот угол под которым она впадает в барабанную полость. Да? И вот этот угол и диаметр этой трубы, они у людей от боженьки, они разные. Вот есть люди, у которых анатомические особенности способствуют тому, что труба закупоривается. Ну вот она короткая и узкая, например, она мгновенно закупоривается. Да? Вот поэтому есть дети, которые болеют отитами часто. Но, к счастью, с возрастом, во-первых, труба становится все выше и выше. То есть этот угол становится все более пологим. Ее расположение становится все более горизонтальным. Это раз. А во-вторых, по мере того, как растет ребенок, диаметр трубы увеличивается. Поэтому, естественно, для детей отит явление очень частое, а для взрослых достаточно редкое. И, кстати, эти анатомические особенности, они имеют распространение не только среди вот конкретных детей, но и среди определенных народов. Вот есть, например, народы, которые редко болеют отитами. Например, там корейцы, к примеру, японцы, у них редко бывают отиты. А, например, вот там эскимосы или американские индейцы, у них отиты практически у всех. Вот нельзя вырастить без отита. Спасибо. Евгений Олегович, а вот у нас было 3 отита, и после 3-го нам врач сказал удалить аденоиды. Сказал, что это было как раз инфицировало. Да. Я уж думал, вы сейчас скажете, что после 3-го отита вам врач сказал, что у вас в роду эскимосы. Поэтому у вас отит часто. Давайте я еще разочек тогда вернусь вот сюда. И вот обратите внимание, ребята, что вот в этом месте, где труба из полости уха приходит в полость носа, вот в этом месте как раз и находятся аденоиды. И аденоиды могут сдавливать слуховую трубу, понятно? И уменьшать ее размеры или вообще ее полностью перекрывать. Поэтому одной из причин возникновения частых отитов является аденоиды или их воспаление, аденоидит. Поэтому рецидивирующие, то есть повторяющиеся отиты, являются одним из основных показаний для удаления аденоидов. Что, собственно говоря, врач вам совершенно справедливо порекомендовал. И еще вопрос. Сегодня ваша тема, вы изразили сегодня ваша. Я же сказала, что... Скажите, может ли быть отит причиной глухоты? Конечно, может. В конце концов, если отит, тем более не своевременно леченный, приведет к повреждению слуховых косточек. Опять-таки, если его не лечить, может возникнуть повреждение слухового нерва. Конечно, может. Тем не менее, надо всем знать, что даже без всяких осложнений, после самого обыкновенного острого среднего отита, снижение слуха на 1-3 месяца – это совершеннейшая норма. То есть, если доктор посмотрел, диагностировал отит, полечил, все прошло, а ребенок все равно слышит хуже, это нормально. Слух восстановится через 1-3 месяца. Поэтому надо просто спокойно потерпеть. Скажите, доктор, при каких признаках можно заподозрить отит у ребенка? Ну, один из признаков мы уже назвали, да, вот боль при надавливании на козелок. Но чаще всего, если ребенок в состоянии жаловаться, он все-таки жалуется на боль в ухе, это однозначно. Опять-таки, вы понимаете, что 100% признак отита, это когда что-то течет из уха, да, это понятно. Опять-таки, надо учитывать тот факт, что там, где ухо, там вестибулярный аппарат. Об этом мы знаем. Поэтому очень часто, если вдруг возникают расстройства равновесия, это может быть связано с отитом. Или частая тошнота, рвота во время ОРЗ. Это получается рвота, раздражение вестибулярного аппарата. Еще на что хотел бы обратить внимание. Одним из самых частых микробов, бактерий, который вызывает отит, является так называемая гемофильная палочка. Кстати, сейчас в гемофильной инфекции все дети вакцинируются. Ну, если их родители согласны на то, что детей надо вакцинировать. Так вот, гемофильная палочка, у нее есть такая характерная особенность. Она очень часто вызывает одновременно конъюнктивит, то есть воспаление глаз, и воспаление уха. Поэтому если... А конъюнктивиты бывают вирусные и бактериальный. Так вот, если врач диагностирует бактериальный конъюнктивит, то очень надо такому ребенку заглянуть в ухо, потому что он очень часто конъюнктивит сочетается с отитом. Обращаю на это внимание. А в каких случаях должны делать прокол, вот чтобы гной выходил? Ну, если, представляете, во-первых, конечно, барабанная перепонка очень часто рвется сама. В этом, кстати, нет совершенно ничего страшного, потому что на месте разрыва остается потом маленький рубчик, который совершенно на слух не влияет. Тем не менее, прочность барабанной перепонки очень индивидуальна. У некоторых детей не успел отит развиться, уже из уха потекло, то есть уже произошел разрыв. Они даже боли не успели почувствовать. А у других детей боль сильнейшая, а разрыва не происходит. И тогда этот гной может прорвать куда угодно. Да. Да? И тогда, возможно, даже осложнение в виде гнойного менингита и так далее. И вот в такой ситуации врачи делают надрез барабанной перепонки, чтобы было куда вытекать трубе. Вообще, если ребенка приводят в стационар, и он криком кричит от боли в ухе, то самый лучший способ убрать эту боль – сделать прокол барабанной перепонки. Это примерно то же самое, когда у человека болит зуб, и надо вскрыть полость зуба. И точно так же всем все помогает. Евгений Олегович, у меня вот такой вопрос. Вот у меня сыну 4 года. По поводу вот антибиотиков, они меня очень беспокоят, потому что осложнения очень сильные, температура, он вел себя очень как-то вяло и ничего не мог сделать. Есть ли другие способы, вот, например, при лечении острого отита? Ну, если отит гнойный, то есть бактериальный, то, естественно, не использовать антибиотики очень большой риск. Несмотря на то, что даже бактериальные отиты в 80% случаев проходят сами, но 20% опаснейших осложнений – это риск очень большой. Это вы четко должны понять. Если, тем не менее, я хотел бы обратить ваше внимание все-таки. С одной стороны, альтернативы антибиотикам при лечении острого среднего отита нет. Обратите внимание, мы сейчас с вами все время говорим об отите, когда поражается так называемое среднее ухо, не наружное, а острый средний отит. Так вот, альтернативы антибиотикам нет, это раз. Но тут вы четко должны понимать, мы очень часто об этом говорим, и сейчас мы это еще раз повторим. Смотрите, есть самая распространенная детская болезнь. Называется острая респираторная вирусная инфекция, правда? Ее типичные симптомы – повышение температуры, насморк и кашель, да? То есть это то, что антибиотиками не лечится. Это проходит само. Это все ведь уже знают. Знают, да? Теперь мы говорили о том, что если у нас повысилась температура, появились сопли и кашель, и заболело при этом горло, то это не страшно. А если горло заболело, а соплей нету, то это опасно. Правильно? Потому что это могут быть бактерии. Если у нас сопли, кашель, температура и заболело ухо, то мы прекрасно понимаем, что это в слуховой трубе сопли, надо срочно капать сосудосуживающие капли. А теперь представьте ситуацию. Нет никакого ОРЗ. Нет. Нету рядом никого сопливого. Понимаете? И вдруг заболело ухо. Это значит, что речь идет с высокой степенью вероятности не о вирусной инфекции, а о бактериальной. Понятно. И в такой ситуации, если доктор видит больное ухо и не видит признаков вирусной инфекции, он сразу же назначает антибиотик. Это понятно? Понятно. Что в данной ситуации утешает? Утешает. О том, что может быть, если Украина останется в списке цивилизованных стран, то нам будет легче со временем. Почему? Потому что есть 3 микроба, чаще всего вызывающих острые отиты. Я имею в виду 3 бактерии. Один из них называется гемофильная палочка, второй из них называется пневмокок. А третьего я не буду говорить, потому что страшное название. Но вопрос не в этом. Против 2 микробов из 3 во всем мире делается вакцинация. Против гемофильной инфекции и против пневмококковой. Поэтому во всем мире есть тенденция к уменьшению количества отитов бактериальных у детей. И если мы пойдем тем же путем, там наши дети тоже будут реже есть антибиотики. Это понятно? Понятно. Пару слов про антибиотики. Антибиотики при отите не колятся. Их достаточно глотать. Антибиотики это недорогие, эффективные, но важное правило отита, нам ведь надо не просто, чтобы антибиотик подействовал на микроб, нам надо, чтобы этот антибиотик накопился в полости уха в достаточно большом количестве. Поэтому, как правило, при лечении отита антибиотики пьют долго и в большой дозе. Долго это минимум 10 дней. Хотя считается, что если ребенок не посещает детский коллектив, и ему старше 2 лет, то достаточно лечиться 5 дней. Но дети первых 2 лет жизни и дети, посещающие детские коллективы, лечатся при отите антибиотиком не менее 10 дней. Это я к тому, чтобы вы не проявляли инициативу. Если вам врач назначил, как вам кажется, долго и много, так это как раз для того, чтобы не было повторных отитов. Мало пролечили, малая доза обязательно повторится. Евгений Ильич, я все-таки хочу спросить еще о компрессе. В каких случаях надо ставить? И можно ли, и нужно ли? Вы знаете, я даже вот для того, чтобы всем как бы стало спокойнее, положил вот тут на стол вату. Сейчас я расскажу, как это делается, потом для чего это делается. Хорошо? Берется вот вата, ничем на нее наливать не надо. Понятно? Накладывается на ухо. Сверху накладывается вот такая штука. Понятно? Вот так. И сверху или одевается шапка, или завязывается что-то похожее на косынку. Так? Для чего это надо? Прежде всего потому, что при отите и выраженной боли в ухе любое соприкосновение чего-то вокруг с ушной раковиной вызывает усиление боли. Даже ветерок. Поэтому лучше, чтобы оно не шевелилось. Это раз. А во-вторых, когда у ребенка отит, и он ходит в шапке с компрессом на ухе, то его маме намного легче. Однозначно. То есть маме становится намного легче. И любая зашедшая в дом бабушка видит, что это не мачеха, а нормальная внимательная мать, которая занимается постоянно лечением отита. Это понятно? Тем не менее, современная медицина не считает, что какие бы то ни было компрессы влияют как на вероятность осложнений, так и на сроки выздоровления. Пару слов про наружный отит. Это очень актуально, и это бывает нередко. В ухе образуется сера, и эта сера поддерживает в ухе совершенно определенную среду. Если сера регулярно вымывается, например, водой, часто купаемся, попадает вода у тех, кто посещает бассейны. Если в ухе регулярно ковыряются, если в ухе остаются комочки ваты, то все это провоцирует возникновение так называемых наружных отитов. Есть 2 микроба, которые вызывают наружные отиты, оба со страшными названиями. Один называется стафилококк, второй называется синегнойная палочка. Как правило, наружные отиты лечатся местно, внутрь не глотается, но лечатся. Ничего тут страшного нет. Главное, поймите, что чем чаще вы ухаживаете за детскими ушами, тем больше риск развития наружных отитов. Понятно, да? То есть, как правило, если у ребенка в ухе что-то вскочило, то это не потому, что мама его не любит, а потому что мама любит его очень сильно, да? И еще последнее. У ребенка остро заболело ухо. Ваши действия. Первое. Обязательно нужен врач. Позвонили, ждем. Пока ждем, закапали в носик сосудосуживающие капли и дали обезболивающее парацетамол или ибупрофен. Все, в ухо ничего, не капать, ждать доктора, который вынесет приговор. А мы будем ждать друг друга и встретимся ровно через неделю. Спонсор программы – торговая марка «Барни».